Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Что такое психологическая совместимость? Казалось бы, сугубо научный вопрос. Однако это вопрос, который вроде бы как нас всех интересует. Как вы, дорогие радиослушатели, понимаете совместимость между людьми? От чего она зависит? Не с точки зрения науки, разумеется, а с точки зрения ежедневного и повседневного опыта. Как всегда, это один из тех вопросов, которые, в общем-то, так или иначе, задают дети, или он интересует детей, по крайней мере, уж подростков точно интересует. Мы не очень умеем на него ответить. Ну, для тренировки. Давайте попробуем ответить на него по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Ведь эта программа о душе человеческой во всех ее проявлениях, плохих, не очень плохих и не очень хороших, но из самых замечательных, одним из которых, конечно же, является психологическая совместимость. Существует огромное количество всевозможных теорий и взглядов на эту самую совместимость между нами. Существует гипотеза факторов совместимости. Существует знаменитое предположение Айзенка о совместимости темпераментов. Помните холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Существует гипотеза о совместимости установок, ну, давайте скажем проще, ожиданий человека от жизни. Вот если люди от жизни ожидают чего-то похожего, тогда они становятся совместимыми. Мы регулярно, наверное, многие, если не большинство, с любопытством смотрим всякие телевизионные программы о гороскопах или путешествуем по соответствующим сайтам в интернете. Хотим мы с вами этого или нет, а гипотеза совместимости тех или иных знаков зодиака – одна из самых модных современных гипотез. Я рассказываю обо всем этом просто потому, что, ну, действительно, в чем тайна того, что мы можем длительное время существовать вместе, и между нами не возникает настолько серьезных конфликтов, чтобы это наше совместное существование прекратилось. Что влияет на длительное взаимодействие двух людей в браке или в любых других устойчивых отношениях? Каковы ваши наблюдения по этому поводу? Что вы можете рассказать об этом младшему поколению? Что нужно для того, чтобы люди долгое время оставались вместе, и споры, ссоры, конфликты, без которых не обходится ни семейная, ни деловая жизнь, не привели к распаду семьи или развалу фирмы? Непростой, между прочим, вопрос. Ну, как всегда, давайте вместе об этом думать. 495-956-15-14, постоянный телефон наших прямых эфиров. И, как всегда, мы работаем вместе с сайтом serebnity.ru. Это сайт нашей программы, в сети интернет. Вы заходите на сайт, видите на первой странице кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там сразу видите мини-чат, такой раздел разговоров, в котором вы можете оставлять свои вопросы, мнения и, конечно же, размышления о том, что такое совместимость между двумя людьми, что ее определяет. 495-956-15-14 и наш сайт в интернете serebnity.ru, где слово «серебнити» пишется латинскими буквами в одно слово, без всяких промежутков, и начинается с латинского «S» как «доллар». Извините, чуть не забыл. Вот. А что касается музыки, Но вообще, вот мы обсуждали с нашими режиссерами до начала эфира, что какая-то беда у нас с дуэтами. Хороший дуэт, совместимый. У нас большая редкость. Не всегда, правда, совмещается в личной жизни. Вот почему бы это? И именно из-за редкости хороших наших дуэтов, наверное, конечно же, мы сегодня поставим дуэт всем знакомый. Моих потерь, но только не последней капли горя. И если скорбь дано мне превозмочь, не наноси удара из засады, пусть бурная не разрешится ночь дождливым утром, утром без отрады. Оставь меня, но не в последний миг, когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, что это горе всех невзгод больнее. Что нет невзгод, а есть одна беда. Единственное, что мне бы хотелось сказать, что обратить ваше внимание на то, что если вы задумаетесь, то, конечно же, психологической совместимостью называется не только психологическая совместимость супругов, а это психологическая совместимость друзей, партнеров по бизнесу, коллег по работе. В общем, так или иначе, в жизни мы все вступаем в некоторые длительные отношения. Вот можно как-то вообще сказать, и тем более предсказать? Ведь на самом деле задача исследования психологической совместимости есть некая форма предсказания. Можно ли предсказать, что вот эти люди будут как бы совместны? Возможно ли это? Ну, впрочем, у нас вот сегодня есть замечательная запись, потому что наш народный корреспондент нашей программы, Эльмира из Нижнего Новгорода, опять подготовила интервью с людьми, которых она встретила на улице. Меня зовут Степан, мне 22 года. Что является психологической совместимостью? Это непосредственно является, когда у людей одинаковые характеры и определенные взгляды на одни и те же вещи. Спасибо. Меня зовут Ольга, мне 27 лет. Что я понимаю, под психологической совместимостью для меня это... Я считаю себя совместимой с людьми, которые близки мне по уровню сознания. А под уровнем сознания я понимаю степень ответственности человека по отношению к окружающему миру. Наверное, так. Спасибо. Здравствуйте, как вас зовут? Гуля. А Гуля, сколько вам лет? 36. Гуль, а что нужно для того, чтобы человек был с вами совместим, чтобы вам было с ним уютно, комфортно? Ну, я считаю, что должен быть не похож на меня по характеру и, ну и вообще, а то будет скучно. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Антон, мне 27 лет уже. Мне кажется, что для людей психологическая совместимость – это когда есть о чем с человеком помолчать. Потому что когда, ну, с кем-то разговариваешь, в компании в какой-то, всегда можно подстроиться под компанию, как-то всегда есть о чем поговорить, можно найти точки соприкосновения. А когда вот остается двое-трое человек, возникает вопрос, о чем же можно помолчать, чтобы не обидеть друг друга. Здравствуйте, меня зовут Наташа, мне 25 лет. Я считаю, что психологической совместимостью является что-то такое, что невозможно осязать, это можно только почувствовать. Александр, 33 года. Под психологической совместимостью понимаю такое состояние людей, когда в них нет противоречий, значит, все их вектора, так сказать, жизненных оценок направлены в одном направлении, в одну сторону. Ну и для примера могу сказать, что, например, рыболов там никогда не найдет общего с каким-то человеком, который, допустим, сидит за компьютером целыми днями и ничем, кроме как компьютерного каких-то там интересов, не поддерживает. А ему интересно, допустим, рыболова будет рыбалка. Они не договорятся никогда друг с другом. Спасибо. А вы что думаете? Как вас зовут? Марина, 31 год. Под психологической совместимостью людей я понимаю прежде всего умственные способности человека, когда они могут вместе сочетаться и в дальнейшем находить какие-то точки соприкосновения и существовать, поддерживать друг друга и интересы, иметь общие. Вот, мне кажется, так. В заключение позволю себе коротенькое резюме ответов нижегородцев, которые, несмотря на конец рабочего дня, вместе со мной согласились поразмышлять на тему психологической совместимости. Я думаю, что в какой-то мере психологическую совместимость раскрывает поговорка «два сапога пара». То есть люди должны, с одной стороны, быть похожими в чем-то, а с другой стороны, различаться. Как неудобно ходить в двух совершенно разных башмаках, ну, скажем, там, в одной туфле на высоком каблуке и в кирзовом сапоге, так неудобно и в двух сапогах на одну ногу. Чтобы люди подходили друг к другу, они должны иметь как общие, так и различные между собой. Спасибо за внимание. Ну вот Эльмира блестяще подсуммировала главную тему, да, потому что, с одной стороны, два сапога пары, все-таки, извините, но два сапога, как мне думается, больше похожи друг на друга, чем имеют отличия, хотя отличия, конечно, тоже имеют. Или, как у нас говорят, крайности сходятся, противоположности притягиваются, да, как полюса магнита. Я имею в виду, что на самом деле действительно вот люди вроде бы одного уровня сознания, одного интереса и даже одной профессии вовсе не так часто уживаются вместе. Как говорит статистика, в подавляющем меньшинстве случаев. Так браки врачей остаются устойчивыми где-то в 17-25% случаев, если брать разброс, начиная еще со времен Советского Союза. И наоборот, ну, все знают, что интеллектуальных мужчин просто магнитом тянет к женщинам, которые ведут себя глуповато и, как бы это сказать помягче, простодушно. И наоборот, женщин такого рода очень тянет к близким мужчинам. И здесь удивительная вещь, процент устойчивых браков больше в таких прямо противоположных, не соответствующих ни по какому уровню сознания и мировоззрению браках, по крайней мере, до 25-30 повышается устойчивость такого союза партнерского. В общем, в конечном итоге Эльмира права, ни то, ни другое не является окончательной истиной. Здравствуйте, Марина Александровна. Алло, есть Саратов у нас на проводе? Не слышу я Саратова. А Лана из Москвы? Да, я слушаю. Доброй ночи. Доброй ночи. Чего бы я хотела начать разговор? Как-то я вычитала у Монтэня, что когда люди сидят тесно друг к другу и чувствуют себя некомфортно, то одному из них нужно просто пересесть. Видимо, что-то не подвластно человеку, а существует свыше. Вот буквально день-два назад была программа медицинского характера об аллергии. И вот там тоже говорилось, что когда люди не могут контактировать друг с другом, то могут возникать аллергические реакции. Видимо, все-таки существует что-то свыше, когда люди не могут быть совместимы друг с другом. И, наверное, ведь говорят, любовь и все остальное предопределено. Я такого мнения. Спасибо большое. Спасибо большое, Лана. И да, и как бы очень хочется согласиться, поскольку сейчас фраза «психологическая несовместимость» самая частая фраза в заявлениях о разводе. Ну, что там долго мучиться, когда есть такое понятие? Ну, вот мы несовместимы, Бог не дал. Как бы, и все. Ну, она даже больше распространена, чем такая же фраза «сексуальная несовместимость». Ну, она примерно, в общем, что-то такое обозначает. Если у меня не на жену или на мужа не психологическая аллергия, то психологическая идиосинкразия. Но все-таки, ну, что-то же как-то должно ее определять. Если речь идет о брачных союзах, ну, по представлениям христианским, малая модель, то есть это малая церковь, малый храм, как бы, допустим, а есть же другая совместимость, я еще раз говорю, о друзьях, которые вместе проходят целую жизнь, о коллегах, которые работают десятилетиями порой на одном месте, проводя время с утра до ночи вместе и не начиная испытывать ненависти друг к другу. Ну, конечно, можно рассматривать полный детерминизм жизни человеческой. Тогда так, кому повезло, и он оказался в коллективе, где люди совместимы, а кому-то нет. И тогда надо просто пересесть, как говорил Монтень. Ну, вот у нас суть-то в чем? Молодые люди и пересаживаются. Вообще удивительная штука. У девочек от 18 до 25, девушек, извините, как бы 4 брака с 18 до 25, это уже отнюдь не редкость. Это такая нормальная статистика. Некомфортно? Пересядь. Здравствуйте, Иван Николаевич. Александр Геннадьевич, ну, во-первых, я согласен с то, что сюжет у вас прозвучал, и многие там, в общем-то, вы не зря его и прокрутили, потому что я думаю, что вы со многим согласны. А мое мнение такое, что я думаю, вот психологическая совместимость, ну, скажем, между партнерами, ну, не только партнерами, там, скажем, просто при общении с людьми, это чтобы уступать взаимно друг другу, то есть идти на разумный компромисс. И кроме того, второй момент. Вот космонавт Леонов лет 5 в одной из телепередач, понимаете, вот, он говорил, что в космосе там у них нет такого понятия, как психологическая несовместимость. Объясняет он следующим, что, говорит, вот на Земле... Ну, в общем, согласно... Иван Николаевич, перебью. Вот, ну, в общем, вот в тюремной камере тоже с этим сложно пересядь, вот с этим, извините, а... Так с чем, я не понял. В камере тюремной, там тоже сложно пересесть. как бы, ну, вот. Нет, но он объясняет следующим, вот оригинально, понимаете, вот я думаю, вас как доктора это заинтересует, понимаете. Он говорит, что вот на Земле, согласно Библии там и прочее, концентрация зла. А вот чем выше от, так сказать, от земли, тем это все меньше, понимаете. Кстати, он предсказал, что, говорит, 21 декабря 2013 года конец света. Ну, я не знаю, может, он пошутил или что-то. А может быть, спасибо может, большое. Может, он пошутил. Иван Николаевич, сложноватая тема. Мы об этом, обещаю вам, в 2012 году доживем, наговоримся. Я хочу сказать, знаете чего? Я хочу сказать, что... Как бы, может быть, когда они в космос поднимаются, там действительно становятся как-то к Богу ближе, и воздух разреженный. Но я вот все думаю, может быть, некая мысль, которую супруги часто формулируют друг другу примерно так: «А куда ты денешься с подводной лодки?» Вот она как бы и про космос, и про подводную лодку. Удивительное дело, когда выхода нет, вдруг у людей образуется совместимость. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Город Алексин. Не слышу город Алексин. Здравствуйте, Михаил. Михаил Истав... Совместимость людей — это взаимное умение уступать и соглашаться, потому что люди исключительно разные, и вот только умение простить, понять, согласиться, подвинуться, а не перечесть. Вот в этом и заключается совместимость. Спасибо вам большое, Михаил. Я тоже думаю, вы знаете, что совместимость — это не свойство характера, темперамента каждого из членов пары или коллектива. Это такое усилие. И поэтому, несмотря на множество всевозможных гипотез о механизмах совместимости и о самом этом процессе, ничего определенного в науке по этому поводу так и не сказано. Просто мы говорим не о совместимости, а есть такие замечательно забытые русские слова, например, о совместности. Да, вот как бы захлопнулась крышка космического корабля, и хочешь, не хочешь, все равно ты должен как-то вырабатывать в себе вот те самые компромиссы, о которых говорил Михаил. Конечно, это надо уметь. Конечно, этому надо учить. Но вот если мы этого самого главного не поймем, что, вообще говоря, психологическая совместимость — это такое сознательное действие, которое должен проявлять, если не оба члена пары, то хотя бы один. Но, впрочем, об этом давайте все-таки после замечательных, правда, замечательных песен дуэта Татьяны и Сергея Никитиных. За невлюбленными людьми любовь идет как привидение, и перед призраком любви попытка бить на снисхождение. Какое заблуждение! Любви прозрачная рука однажды так сжимает сердце, что розовеют облака, и слышно пенье в каждой дверце. За невлюбленными людьми, за невлюбленными людьми любовь идет как привидение, любовь идет как привидение. Сражаться с призраком любви освобождение. Какое, какое заблуждение! Все поезда, все корабли летят в одном семейном круге, они сообщники любви. Ее покорнейшие слуги, дрожь всех дождей, пыль всех дорог, соль всех морей, боль всех разлук. Вот ее кольца, кольца прозрачных рук, крыльев прозрачный свет и звук. За невлюбленными людьми, за невлюбленными людьми, любовь идет, как привидение, в словах любви, в слезах любви, сквозит улыбка возрождения, улыбка возрождения, и даже легче может быть с такой улыбкой негасимой. Нелюбимой, но любить, чем и не любить, но быть любимой. Дрожь всех дождей, пыль всех дорог, соль всех морей, боль всех разлук. Вот ее кольца, кольца прозрачных рук, прозрачный свет и звук. Серебряные нити. Ну что ж, в программе «Серебряные нити» мы по-прежнему беседуем о том, что же все-таки определяет психологическую совместимость между людьми. И мне хочется ответить по мотивам, ну, в общем, звучавших у нас в последнее время здесь, в эфире «Серебряных нитей» программ. Мне хочется ответить, вообще говоря, это определяет интерес. Интерес к другому человеку. Вот, конечно же, я всегда вспоминаю великого поэта Данте Алигьери. И поэтому, конечно, можно сказать, что к Беатриче через все испытания Божественной комедии его вел непрекращающийся даже после смерти невероятный напряженный интерес к нераскрытой тайне своей любви и к Беатриче. Понимаете, какая... Ну, напомню, что, в общем, потихоньку, слава Богу, тираж Божественной комедии подходит к концу, и поэтому, кому интересно приключение ума за интересом, который следует за интересом и за любовью, книжку пока еще можно купить по все тому же телефону нашего книжного магазина 495-410-1599. Это телефон D495, код города Москвы, 410-1599, постоянный телефон нашего книжного магазина. Две книжки посвящены нашему тренингу о Божественной комедии Данте. Автор Данилин. Книжки называются «Инферно. Испытание души» и «Чистилище. Познание души». Ну вот, пока они еще есть, поскольку, конечно, в наши короткие эфиры не помещается огромное количество того, что человек следом за великими поэтами должен научиться различать внутри своей души. Вот это различие наших чувств и эмоций мы потеряли. Пытаемся восстановить здесь, в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Владимир. Да-да. Слушаем вас. Ну, моя точка зрения зиждется на теории запахов. То есть запахи привлекают людей и управляют их эмоциями. То есть жена выбирает себе мужа по запаху. Спасибо, Владимир. Причем запах от мужчины, который напоминает ему запах отца. Да, я всегда говорил, что вот есть мужчины, которые пахнут мускусом, и я даже я не могу. Ну, в общем, все это, конечно, замечательно, но видите ли, речь идет не о совместимости, а все-таки о сугубо половом влечении. Нас влечет друг к другу, и эта тема, наверное, многих отдельных передач, но никакой приятный запах от дезодоранта, извините, смеюсь над рекламой, все равно не сможет вызвать длительные и устойчивые отношения. И, кстати говоря, как показывают уже психологические исследования, тот же самый неприятный запах все равно их не прекратит. Здравствуйте, Марина Александровна. Алло. Здравствуйте. Вот город Саратов, наконец-то... Я хотела бы рассказать, что нет никаких ни запахов, ничего. Есть просто одно – любить человека. Да вот, я согласен с вами, Марина Александровна. Если ты его любишь... Исчезает Саратов. Спасибо, Марина Александровна. Я согласен с вами. Просто вот подходит ко мне 12-летний наглец и говорит: дядь, скажи, а что такое любовь? Мы сейчас не очень понимаем, что такое любовь. Ну, вот, как бы, бизнесмен женится, все покупает там направо и налево, заводит любовниц. Когда жена говорит: ну, вообще, ну, ты чего? Он отвечает: ну, я же тебя люблю. И абсолютно искренне считает, что вот она такая любовь. Увы, мы вот чего-то понимание этих слов потеряли, и поэтому я сознательно сегодня не о любви, я о совместимости. Потому что есть всякие разные удивительные совершенно вещи в психологических исследованиях и в статистике. Ну, например, вот известно, что телевизор – это враг номер один для той самой любви, для любящих супругов в длительных отношениях. Первый признак того, что что-то неладное, что грозит развод, заключается в том, что один из партнеров начинает коротать время за просмотром телевизора в одиночестве, лишь бы только не разговаривать с женой. Когда один из супругов читает в постели, это почетное занятие. Второй пытается в это время уснуть. Считается тоже не очень хорошим признаком. Удивительная штука. Вот критерием устойчивости брака является такая простая вещь, как общение между супругами. И, между прочим, критерием очень обидится на меня начальник, я думаю, сейчас, но критерием хорошей атмосферы в коллективе является удовольствие, которое получают люди именно от общения друг с другом на нерабочие темы. Причем я сейчас говорю о настоящей увлеченности, заинтересованности, потому что иногда темы бывают нерабочие, а иногда околорабочие. Зато горячие дискуссии, доходящие до ссор, идут на пользу любым отношениям, в том числе и с супружеским. Причем, если один из партнеров перестает спорить, а начинает отмалчиваться, в общем, это означает, что к второй половине он безнадежно охладел. Иногда кажется, что супруги вроде как разговаривают. Но в действительности, если прислушаться, то понимаешь, что каждый из них жалуется на свои неприятности, например, на работе, на сварливого начальника, на некомпетентных коллег, и оба не слышат друг друга. Каждый говорит своем, о чем-то своем. Так вот, это цитирую я одного из специалистов Центра семейной психологии, опирающегося на статистические исследования. Одним из главных признаков, свидетельствующих о потере контакта между супругами, является снижение или полное отсутствие неформального общения в паре. Вообще говоря, смысл совместимости – способности слушать друг друга. Весь вопрос совместимости человеческой можно спрогнозировать. Я убежден, что можно. Во всяком случае, не в высокой науке, а в реальной повседневной психологии. Если человеку интересно то, что говорит его партнер, даже если этот партнер блондинка из анекдота, которой ничего не интересно, и которая что-то такое весело щебечет о губной помаде, там, я не знаю, шикарных автомобилях, и обо всем том, о чем щебечут блондинки из анекдотов. Я не верю в их существование. Главное, чтобы партнеру это было интересно. Не чувственное движение ее губ и широко распахнутых глаз. Это вызывает вожделение. А то, что она говорит, содержание того, что она говорит. Вот если содержание того, что говорит мужчина, о чем угодно, об автомобилях, о тряпках, о чем сейчас говорят мужчины, его партнерша интересна, она напряженно вслушивается и пытается понять, они будут совместимы. Если она думает, мели, емеля, твоя неделя, то как бы они ни пыжились, скорее всего, ничего не выйдет. Совместимость – это в любом случае проявление некоторой формы разума. Вот это самое... комформанность, то есть способность уступить, пойти на компромисс. Для меня, мне кажется, тесно опосредованный на тот самый сознательный интерес к внутренним содержаниям, которые выражаются в конце концов именно в разговоре, в словах, которые человек формулирует. Кажется, что я очень здорово ограничиваю. Да, в этих отношениях бывают тоже свои жертвы. Как правило, в паре и друзей, и супружеской паре кто-то в основном рано или поздно становится говорителем, а кто-то слушателем. Однако говоритель все равно должен быть способен рано или поздно остановиться, а слушатель будет слушать только в том случае, если, ну, хоть какой-то интерес у него сохраняется. Вот что, какие еще симптомы, если хотите, этих вещей? Ну, вот, например... Когда супруги выбираются вместе, не знаю, в парк, ресторан, да хоть в кино, для того, чтобы о чем-то поговорить, не о детях и не о работе, а о чем-то, что их обоих, обратите внимание, интересует, значит, все в порядке. Психологическая совместимость есть. Нет, вообще не считают нужным выбираться из дома и ищут всякие разные отговорки для того, чтобы этого не делать. Все, совместимость кончилась. Кстати говоря, в интерес супружеский входит и, как ни странно, интерес к родителям. И поэтому, это, конечно, тема для отдельного разговора, но когда поход к родителям супруга или супруги воспринимается как каторга, это значит, чего-то в своей жизни пора менять. Потому что, ну, как бы интерес к корням, это часть интереса к человеку, и никуда от этого не денешься. И, как вам сказать, ну, мне кажется, что это хоть что-то, что можно объяснить подрастающему поколению про то, что же все-таки такое партнер и длительные партнерские отношения. Потому что вот на уровне интересно-неинтересно, мне кажется, они прекрасно понимают. Ну что ж, по поводу их, молодого поколения, давайте поднимем во время следующей программы еще одну больную тему. Умерла и замечательная, с одной стороны, и певица Эми Уайнхаус умерла от наркотиков. И вновь подняла одну и ту же вечную проблему наркотиков и творчества. Ей было всего-навсего 27 лет. В общем, она была ребенком, конечно. Поэтому есть такая черта в 27 у наркоманов, которые выступали на эстраде. Мы об этом поговорим в ближайшую пятницу. Помогают ли наркотики творчеству, и как эти две вещи связаны друг с другом. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. И безнадежно как заплакали сеньоры, их жены и служанки, собаки на лежанках и дети на руках. И стало нам так ясно, что на дворе ненастно, как на сердце у нас, что жизнь была напрасна. Что жизнь была прекрасна, что все мы будем счастливы, когда-нибудь Бог даст. И только ты молчала, молчала, и головой качала любви печальный такт, а после говорила.